Весна на Ясне наступала очень рано. Еще не вскрылось от ледяного панциря озеро, еще вздымались сугробы на его берегах, и ночами намерзал крепкий наст, а здесь оттаившая земля выгоняла побеги и готовилась к цветению. Днем небо ясно было свободно от облаков. Лишь ночью шумели щедрые весенние дожди. Видогона говорила, что так было в те времена, когда люди еще умели говорить со стихиями на особом огненном языке. Видогона приходила на рассвете. Уже давно была оборвана золотая нить от сердца к сердцу, но он по-прежнему волновался при виде ее чистейшей юности, смущался от близости ее обвитого радужным покровом почти нагого тела. Но он чувствовал и видел в ней скорее младшую сестру, заботливую и трогательную, чем ослепительно красивую девушку. Он теперь почти не спал, но по давней привычке отдыхал половину ночи на мягком ворохе мха. «Сегодня мы пойдем к спящим». Он ничего не знал о родных Видогоны. На острове, кроме отца и дочери Веди, не было других людей. Удивленный и немного встревоженный, он едва успевал за девушкой. Видогона уводила его все дальше, в сумеречную чащу. Девушка была грустна и задумчива, как всегда до восхода солнца. Он нашел ее покорную узкую руку, слегка пожал, чтобы ободрить и утешить. Теперь они шли вдоль высокого берега. Шорох их шагов разбудил Сияну. Она вылезла из логовища и шумно отряхивалась. От ее линялой весенней шубы струился косматый пар. Широко зевнув, она потрусила за Видогоной и Молником. Они остановились у родника. На дне его медленно кружился песок и сосновые иглы. Родники Ясны еще кипели от талой воды. Две целебные воды есть на Руси — Таль и Рось. Видогона зачерпнула воду ковшиком сомкнутых ладоней и омыло его разгоревшееся от быстрого движения лицо. Они вдоволь напились чистейшей ледяной воды. Она оживила тело и дух своей ледяной чистотой и силой. На прощание Видогона склонилась к лесному студенцу и прошептала благодарственную молитву. У подножия скалы лежал широкий плоский валун. Он был похож на дверь в подземный мир. Молник подумал, что Видогона привела его к могиле, но он ошибся. Сияна поскуливала, поджав хвост. Не решаясь приблизиться к камню, она отбежала подальше на скальный выступ и негромко завыла. «Помоги сдвинуть камень», — попросила Видогона. «На Ясну спешит весна, а мы приходим сюда только зимой». Он легко сдвинул гладкую черную плиту, и Видогона несмело спустилась вниз по деревянной вертикальной лестнице. Он последовал за ней.